Лия Борисовна Гераскина. Сказочные повести. Хрустальт и Катринка. Хотя в этой сказке будет рассказано об очень высоких особах из королевского рода, мы начнем с того, как два поваренка жаловались друг другу на главного повара королевской кухни. Он обижал их с первого дня, как только они поступили в его распоряжение. Прежде всего, он отказывался называть их именами, которые дали им родители. Одного он величал ватрушкой, а другого — гороховым стручком. Пользуясь тем, что главный повар ушел заказывать продукты, они облегчали свою душу, делясь обидами и огорчениями. Ведь им приходилось с утра до вечера работать, мыть посуду, чистить овощи, приводить в порядок кухню, до блеска начищать ножи, вилки, ложки, подметать сор. Да разве можно перечислить все их обязанности? А им, как и всем мальчишкам их возраста, хотелось побегать, поиграть в разные игры, погонять мяч. «Дядюшка главный повар, чтоб ему потерять аппетит, — вздыхая, — сказал ватрушка, — заставил меня щипать дюжину индеек. Да и мне пришлось не легче, — вздохнул гороховый стручок. Видишь, какую огромную кучу ножей, вилок и ложек этот бочонок пива заставил меня вычистить?» «Хорошо, что мы с тобой придумали сочинять песенки», — сказал ватрушка. «Все-таки какое-никакое развлечение». «Это я придумал», — сказал гороховый стручок. «Давай споем», — предложил ватрушка, и поварята запели. «Нас, двух веселых поварят, всегда лишь то касается, что люди скрыть от нас хотят, о чем молчать стараются». А мы все знаем обо всех, кто вор, кто врал, кто честен, и даже самый тайный грех нам хорошо известен. Мы знаем, кто и где крадет, когда, в каком количестве, как надувает наш народ король его величества. Секретов нет для поварят, умеют все выведывать. Но мы молчим, нам не велят болтать, о чем не следует». И так всегда везде вдвоем, где только можно нос суем, недаром люди говорят, что нет дотошней поварят. «Тихо!» — сказал ватрушка. «Я слышу чьи-то шаги». На кухню вошла гофмистерина, оглянулась, ища повара. К ней подкрался шут и громко хлопнул в ладоши у нее над ухом. Она странно вскрикнула и упала ему на руки. Поварята рассмеялись, радуясь неожиданной потехе. «Ах, мне дурно!» — закричала гофмистерина. «Мое сердце!» «Кот, куда изволили спешить, моя прелесть?» — спросил ее шут. «А это вы?» — закричала возмущенная гофмистерина. «Конечно, кому другому может прийти в голову такая дурацкая выходка? Вы круглый, безнадежный дурак, милостивый государь!» Шут хитро прищурился и запел. «Меня все люди, с кем знаком, считают круглым дураком, а я, ну, право, это смех, я во дворце умнее всех!» «Замолчите!» — топая ногой, закричала гофмистерина. «Если бы не король, которому вы втерлись в милость!» В круг солнца вертится земля, и это миру ясно. А шут — любимец короля, и спорить с ним опасно, — насмешливо пропел шут. «И как только король терпит его, — сквозь зубы прошептала гофмистерина, — не понимаю, где у некоторых людей глаза». С этими словами она ушла, шут побежал за ней. А мы оставим королевскую кухню и перенесемся в королевский тронный зал. Здесь разгуливают в ожидании королевской четы придворные дамы, придворные кавалеры, гофмейстер, сюда же пришла и гофмистерина. «Говорят, на сегодняшнем балу будут знатные чужеземцы», — сказала первая придворная дама. «О, да!» — откликнулся придворный кавалер. «Три принца, сыновья королей, граничащих с нашим королевством стран». «Я видела случайно одного из них», — томно произнесла вторая дама, обмахиваясь веером. «Он так красив!» Его сопровождала богатая свита. «И я видел второго», — любезно произнес, склоняясь кавалер. «Принц ехал в золотой карете в сопровождении отряда конных слуг». «А третий?» — спросила четвертая дама. «Его никто не заметил». «Я видел его», — отозвалась третья дама. «Ах, вы даже не поверите! Он шел пешком в сопровождении единственного старого слуги. Позор!» «Да уж, вряд ли он заслужит благосклонность принцессы», — предположил гофмейстер. «У принцессы такой тонкий вкус», — сообщила первая дама. «Принцесса обожает механические игрушки. Это оригинально», — сказала вторая дама. «Да-да», — подхватила третья дама. «Наша милая принцесса, она еще такой ребенок». «Мне лестно слышать ваши отзывы о моей воспитаннице-принцессе», — натянуто улыбаясь, проговорила гофмейстерина. Гофмейстер вышел из зала, через несколько минут вернулся и торжественно произнес: «Их Величество король, королева и наследная принцесса!» Все придворные встретили королевскую семью низкими поклонами. «Рад, рад, что вижу вас всех», — отрывисто бросал король, усаживаясь на трон. «Чувствуйте себя как дома». «Это уж слишком, ваше величество», — недовольно вполголоса сказала королева. «Они должны помнить, что находятся не где-нибудь, и уж во всяком случае не у себя дома, а в королевском дворце». Не обратив никакого внимания на упрек супруги, король оглядывался по сторонам, ища своего шута. «Шут», — негромко сказал король, — «ты где, дурак?» «У ваших ног, ваше величество», — ответил шут и уселся на ступеньку трона у ног короля. «Что бы еще сказать нашим подданным?» — тихо спросил у него король. «Скажите им, ваше величество, веселитесь, танцуйте, мол». «Веселитесь, танцуйте, мол», — громко сказал король. «Нет, мол, не надо, это шутка». «Король так остроумен!» — восхитилась первая придворная дама. «Ну, что еще сказать, шут?» — тихо спросил король. «Скажите им, ваше величество», — усмехнулся шут, — «только не сплетничайте и не перемывайте друг другу кости». «Вот-вот», — подхватил король и громко сказал, — «веселитесь, только не повестничайте и не зазывайте друг друга в гости. А, впрочем, делайте, что хотите». «Ах, ваше величество», — с досадой прошептала королева, — «так нельзя, вы нарушаете этикет». Королева высоко подняла голову и надменно обратилась к придворным. «Вы можете веселиться, танцевать, но не должны забывать, что вы удостоились чести находиться не где-нибудь, а в тронном зале королевского дворца». В зал вошел гофмейстер и торжественно провозгласил: «Ваше королевское величество, прибывшие из соседних стран наследные принцы просят вашего разрешения присутствовать на балу». Принцесса захлопала в ладоши и весело закричала: «Принцы, зови их скорей! Ну что вы стали? Вам говорят, скорей!» «Принцесса!» — в ужасе прошептала гофмейстерина. «Опомнитесь! Можно ли так?» «Хорошо же вы воспитываете нашу дочь, сударыня», — зловещим шепотом сказала королева. «О, ваше величество!» — обратился шут к королеве. «Стоит ли сердиться? Принцесса так непосредственно!» «Такая милая детская непосредственность!» — умилилась вторая дама. «Ну что же вы стоите?» — возмутился король, обращаясь к гофмейстеру. «Ведь сказано вам, приглашайте принцев!» Гофмейстер, пожав плечами, вышел из зала. Король наклонился к шуту и тихо спросил: «Как ты считаешь, шут, что бы мне сказать принцам?» «Приветствуйте их, ваше величество, проявите гостеприимство», — ответил шут. «Скажите, что рады видеть их в нашем королевстве». «Хороший совет», — одобрил король. «Даю слово, я награжу тебя». Шут рассмеялся и пропел: Какие сладкие слова! Моя кружится голова. 15 долгих лет подряд я жду обещанных наград. Вошел гофмейстер и торжественно провозгласил: «Его высочество, наследный принц страны Острогории, Христиан!» Зазвучала тихая мелодичная музыка, и в зал вошел принц Христиан, окруженный богато одетой свитой. «Ах, брюнет!» — восторженно воскликнула принцесса. «Ваше высочество!» — прошипела возмущенная гофмейстерина. «Умоляю вас воздержаться от подобных восклицаний!» Принц Христиан поклонился королю и королеве и, подойдя к принцессе, встал на одно колено и поцеловал протянутую ему руку принцессы. «Его высочество — наследный принц страны Фанфаренции Алаф!» — торжественно объявил гофмейстер. Снова зазвучала музыка, и в зал в сопровождении свиты вошел принц Алаф. «Шатен!» — воскликнула принцесса. «Еще лучше!» «О, принцесса!» — простонала гофмейстерина. «Вы меня убиваете!» Королева посмотрела на старуху гофмейстерину взглядом, который мог бы соперничать с взглядом ядовитой змеи, устремленным на свою жертву. Принц Алаф почтительно поклонился королю, королеве и принцессе. Он было открыл рот, чтобы произнести приветствие, но гофмейстер перебил его, громко объявив: «Его высочество, принц страны Синегории, Хрустальт!» В зал вошел принц Хрустальт. Он был строен, изящен и красив. Улыбнувшись, что сделало его еще более привлекательным, он поклонился королевской семье. Сопровождал его старый слуга Ионос. Золотистые кудри Хрустальда так понравились принцессе, что она опять захлопала в ладоши и закричала: «Блондин! Блондин! Блондин!» «О, принцесса!» — простонала бедная гофмейстерина. «Теперь я вижу, чему вы учите нашу дочь!» — едва сдерживая гнев, прошипела королева. Король же, наклонившись к шуту, тихо сказал: «Это принц из Синегории. Я никогда не слышал о такой стране. А ты?» «О, ваше величество!» — ответил шут. «Это маленькая страна. Открыта она недавно. Ее, наверное, не успели нанести на карту. Не удивляйтесь, иначе прослывете невеждой». «А что мне сказать этим принцам?» — спросил король. Шут приподнялся и что-то прошептал на ухо королю. Король одобрительно кивнул головой и величаво произнес: «Мы рады видеть вас, доблестные сыновья моих соседей-королей. С какой целью посетили нас, благородные принцы?» «Мудрейший государь», — поклонившись королю, начал Христиан, «много путешествовал я по жарким и холодным странам, изучая нравы и обычаи народов, но нигде и никогда ни об одной девушке не слыхал я столько лестных отзывов, как о вашей несравненной дочери. Я отправился сюда, чтобы стать самым счастливым или самым несчастным человеком на свете». «Ясно», — сказал король. «Ну а вы, любезный принц Алаф, прибыли к нам с этой же целью?» «О да, ваше величество, слухи о красоте, уме, прекрасном воспитании принцессы достигли нашего королевства. Я тоже приехал искать свое счастье. Сознаюсь, что, увидев принцессу, я убедился, что она прекраснее, чем я воображал в своих мечтах о ней», — сказал принц Алаф. «Так-так», — сказал король, — «не эта ли причина привела к нам и вас, любезный принц Хрустальт?» «Это», — ответил Хрустальт, поклонившись королю. Король немного помолчал, не зная, что сказать, и, как всегда, обратился за помощью к шуту. «А что теперь сказать им?» — тихо спросил он шута. «Скажите им, ваше величество, что тот, кто приехал искать руки вашей дочери...» «А ты уверен, что руки?» — усомнился король. «Ну, не ноги же!» — усмехнулся шут. «Именно руки!» «Так вот, не считают ли они, что старинный обычай дарить невесте подарок?» «Понял, понял!» — перебил его король и громко добавил. «Мне все ясно, благородные принцы! Скажите мне вот что. Путешествуя по разным странам, не заметили ли вы такого обычая? Сватаясь, жених подносит своей избраннице подарок. Обычай старинный, но очень трогательный. «Я привез принцессе подарок», — сказал Христиан. «Я уважаю старинные обычаи, и если принцесса любит заводные игрушки...» «Я обожаю заводные игрушки!» — воскликнула принцесса. «О, тогда я счастлив!» — в тон ей воскликнул и Христиан. «Я тоже привез принцессе подарок, и тоже очень большую заводную игрушку», — произнес немного раздосадованный принц Алав. «Ну, а вы, любезный принц Хрустальт?» — спросила королева. «Вы тоже уважаете старинные обычаи?» «Да», — ответил Хрустальт. «И привезли принцессе подарок?» — спросил король. «Да, ваше величество». Алав и Христиан переглянулись с тревогою в глазах. «Взгляните-ка на дам, ваше величество», — сказал шут. «Они просто сгорают от любопытства». «Я?» — удивилась первая дама. «Ну, нисколечко». «Мы тоже нисколечко», — хором сказали вторая, третья и четвертая дамы. «Все знают, что я не совсем любопытна», — произнесла невеста. «Истинная правда!» — воскликнул шут. «Наша наследница настолько нелюбопытна, что ни разу в жизни не заглянула в книжку». «Разрешите, ваше величество», — учтиво проговорил принц Христиан, — «внести подарок». «Если вам так уж не терпится, пожалуй, внесите». Принц Христиан хлопнул в ладоши. Один из его придворных вышел из тронного зала, все нетерпеливо ждали. Через минуту придворный возвратился, неся в руках небольшой ящичек, покрытый расписным шелковым платком. Принц Христиан взял этот ящичек, поставил его на столик и сдернул с него платок. «Ларчик, чудесный ларчик!» — восторженно закричала принцесса. «Золотой ларчик!» — подхватила первая придворная дама. «И сколько на нем драгоценных камней!» «Откройте!» — нетерпеливо потребовала принцесса. «Откройте сейчас же! Я приказываю!» «Ну что вы стоите как...» «Простите, принцесса», — прошептал принц Христиан, «но этот ларчик не открывается. У него другой секрет». С этими словами он вынул из кармана камзола золотой ключик, вложил его в замочную скважину и несколько раз повернул в ней ключик.